Я походу вообще страх потерял. Мои поклонники все меня матерят. Им нечего поставить своим матерям. Буфты выпускает новый материал. Не плачьте, дети, и маму свою успокойте. Дядя Леша на все вопросы ответит. Многому зла на подходе. Все как обычно, я не называю никаких имен. Вроде непонятно, на кого я бычу, но тот, на кого я бычу, по-любому поймет. Выкупит не только он, заценит весь батальон. Кто как себя поведет, будет понятно потом. Помаленьку шалом, так и живем. Все идет своим чередом. Только на сцене втроем, потом дом, милый дом. Home sweet home, no more welcome. В 2007 я покинул район, записали альбом. Покачали народ на качелях, и я почему-то уверен, что сейчас разорвем. Тут все под контролем. Солнце восходит над первым холмом. Я буду ждать тебя возле седьмого, но это будет не скоро, и тогда мы за все перетрем. По МКАДу 140, я никому не позволю делать что-то такое на моей территории, что кого-то из нас не устроит. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я непростой. Что это такое? Присядь на свой трон, погоди, постой. Я отменил все свои гастроли, уехал на море и не понял, что за отстой. Мы знаем пароли, а ты не супергерой. Но если кто-то в моем городе орет, что король он, то это будет голый король. Я чувствую запах, страх неплох. Но мне пох, пепел на пол, выйду вдох. Я уеду на запад, ведь Лёха не лох. Все будет пиздато, видит Бог. Выдох-вдох, выдох-вдох.